Глава 10. Цена вопроса. Удивительно, но никто не встретил его ни внизу, при входе, ни на лестнице, ведущей в лабораторию. Уже подойдя к ней, Геллерт услышал голоса, доносившиеся сверху. Разговаривали трое. Одним из них был Маворон. «Позволю себе с вами не согласиться, уважаемый Двахт». Голос принадлежал не Маворону, но кому-то знакомому. Маг напрягся, удержав руку, готовый толкнуть дверь. Любопытство, смешанное с подозрением, заставило опуститься до элементарного подслушивания. Но его ждало разочарование. «Проходите, уважаемый магистр. Незачем стоять подле дверей», — предложил Маворон. Геллерт почувствовал, как от унижения вспыхнули уши и щеки. Ему безумно захотелось задушить своего сподвижника, насладиться видом его испуганных глаз, выпученных в приступе удушья, услышать звук ломающейся трахеи, но он быстро взялся в руки и, сделав приветливую улыбку, распахнул дверь. Седой старец Двахт в своем неизменном халате синего цвета и таком же синем нелепом колпаке с почтением согнулся в поклоне. Рядом с ним, опустив голову, с надлежащим пиететом стоял Исташкай, один из 10 членов Совета Гильдии. Собственно, никакого совета уже не было. После смерти Золоритара Геллерт не собирался его созывать, не видя в том необходимости. Это Ульрих придавал значение окружающим его магам. Так они были этого достойны, в отличие от теперешних Мугусаи, каждый из которых мог быть интересен новому магистру для решения отдельных задач. Но все вместе они представляли собой сборище никчемных болванов. «Да вот решил послушать», — озорно оглядывая троицу, оправдался Геллерт. «Что делает трое достопочтенных магов, членов Совета Гильдии, в столь уединенном месте? Насколько я знаю, сюда на бросок огненного шара никто не посмеет подойти без твоего разрешения. Никак козни строите за моей спиной». Судя по испуганным и непонимающим глазам Двахта и Исташкая, шутка, затеянная с целью отвлечь внимание от недостойного великого магистра поведения, удалась. Оба растерянно посмотрели на Маворона. «А ты пришел и все испортил», — подыграл ему игрок. Его челюсти сжались в тщетной попытке скрыть улыбку. На лице Исташкая отобразился неподдельный ужас. Не чувствуя за собой вины, промямлил седой маг, на всякий случай озираясь на своего змея, мирно продолжавшего дремать в сторонке. Видимо, великий магистр не так нас понял. «Полно, уважаемый Двахт», — успокоил его хозяин дома. «Магистр так шутит. Хотя он прав», — маг обернулся Геллерду. «Мы собрались здесь ради него». «Да-да», — поспешил присоединиться к его словам Исташкай, — «для решения тревожащего вас вопроса». «Тревожащего меня?» — настала очередь удивиться Геллерду. «И что же это за вопрос, который не дает мне спать?» «Архив Ульриха», — внезапно став серьезным, отчитался Маворон. «А я настаиваю, что дело не в жидкой руде, а в молнии». Геллерт даже не собирался выговаривать Маворону за фактическое обнародование его интереса к архиву. И без этого всем было понятно его стремление вызнать как можно больше по данной теме. Похоже, он напрасно недооценивал этих Мугусаи. И Двахт, и Исташкай в разное время были причастны к работам Ульриха, помогая его в его изысканиях. Тот же Двахт потратил уйму времени, чтобы превращать волшебный минерал в жидкость. Результатом стала гибель двух тотемов и БСРО. Сам маг невероятным образом оба раза остался жив, навсегда зарекшись возвращаться к таким экспериментам. Исташкаю повезло больше. Он обошелся без подобных потерь, но и результат был куда скромнее. Его опыты по извлечению энергии из руды лишь раз увенчались успехом, доказывая возможность этого. На этом все успехи и заканчивались, поскольку вырвавшись из камня молния угодила в записи мага, совершенно их уничтожив, заодно и всю его лабораторию. Беда обоих, что они никак не желали признавать правоту другого. Заскорузнув в своих навыках и убеждениях, чему способствовала похвала Ульриха, убедившего каждого из магов в их исключительном успехе, они напрочь исключали возможности иного пути, кроме своего. А вот Маворона такая ноша не тяготила. Он, как и Геллерт, уже понял необходимость совместить их знания для достижения успеха. «Не могу с вами согласиться», — нервно тряся бородкой, спорил с Исташкаем Двахт. «Ваша молния», — он скривил пренебрежительную гримасу, — Суть субстанции непредсказуемая, следовательно, неуправляемая. Так чего же, в конце концов, по вашему мнению, добивался Ульрих? Геллерт понял, что из дальнейших препираний ничего толкового не добьешься, и хотел подытожить. К чему сводились все его работы? Я думаю, он добивался могущества, глубокомысленно изрек и без того известный Исташкай. Вот здесь я с вами абсолютно солидарен, уважаемый. Пафосно воздев руки, согласился с ним Двахт. Могущество. Недаром же ходили слухи, что он хочет стать богом. Занятно. Погруженный в свои размышления, сказал Геллерт. Я был бы не прочь ознакомиться с вашими записями и знаниями. Не безвозмездно, конечно. Должен вам заметить, что это, мягко говоря, небезопасно, компетентно напомнил Двахт. Мы не хотели бы вновь остаться без великого магистра, подобострастно поклонился маг. Я еще помню времена 16-летней давности, когда нам пришлось вновь создавать совет, и чем и во сколько это обошлось. Впрочем, воля ваша, я всецело готов предоставить свои знания. Надеюсь, вы будете благоразумны. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Оставшись наедине с Мавароном, спросил Геллерт. «По большому счету, эти болваны так ничего путного не сказали». «Зря ты так пренебрежительно относишься к нам», — с оттенком обиды заметил собеседник. «Между нами не такая уж и большая разница. При рождении мы получили несоизмеримо меньше, чем ты. И учителей, достойных твоему, у нас не было. Всему, что у нас есть, мы обязаны своему уму и изворотливости». Ни один из нас не способен создать защитный купол, чтобы надежно укрыться им, и нам приходится беречь свою шкуру любыми возможными способами. Рассчитывая только на силу, так давно бы перетек в какой-нибудь уловитель и не помогал бы тебе захватывать Масал. «Знаешь, мне совсем не интересен твой скулеж», — равнодушно заметил Геллерт. «Я спросил, что ты думаешь, и не желая слушать стенания нехватки силы». Маварон усмехнулся. «Так я о том и говорю. Ты, полагая, что наличие сил дает тебе преимущество, хочешь узнавать ответы, задавая вопросы. Мы, более слабы, отвечая на них, заставляем работать мозг». «Так поработай им и растолкуй мне тупому, что значит «желал могущества». Ульрих и так был самым могущественным магом. Эти...» Он указал на дверь, из которой полчаса назад вышли Двахты и Сташкай. «Ничего мне не объяснили». «Ты так ничего и не понял!» Маварон издевательски посмотрел на своего господина, возомнившего себя великим магистром. «Он хотел материализации желаний!» «Ты хочешь сказать...» Внезапно осознав замысел дважды рожденного, едва не задыхаясь, выдавил Геллерт. «Да! Он действительно хотел стать богом!» Пламя костра чарующе притягивало взгляд. Снопы искр с треском слетали с поленьев, пытаясь обжечь его ладони, протянутые в надежде согреться, но Рис не чувствовал их жара. Недоумевая, он все ближе подносил руки к огню, начиная злиться. Это не помогало. Становилось только холодней. За спиной кто-то был. «Ты готов?» – спросили его сзади. «Да», – с твердой уверенностью ответил маг, даже не обернувшись. «Уверен?» «К чему эти вопросы? Ты и так все знаешь». «Тогда вставай и иди. Ты все равно не согреешься. Я буду ждать тебя там». «А если у меня не получится?» «Я буду ждать еще хоть 1000 лет, пока не найдется кто-то другой, кто сможет. Я терпелив». «Хорошо», — Рис встал. «Жди. Я иду». «Говорю же, он уже не спит!» Риза разбудил шум за дверью. Спорили. За окном все еще не рассвело. С просонок он не сразу узнал в припирающихся Эгора и Церу. Скрипнула, открываясь дверь, и они оба вошли в библиотеку. Юноша поежился, выбираясь из-под пледа, которым кто-то, может, дворецкий или сам Грей, накрыл спящего. Потянулся, приходя в себя. Голова слегка гудела. Для его организма вчерашнее возлияние являлось чрезмерным. Седой мажордом с недовольной физиономией пропустил женщину вперед себя, молча смотря на нее хмурым, негодующим взглядом. Он считал ее действия недопустимыми. Дикарка самым невежественным образом нарушала давно заведенные правила поведения, распоряжаясь в чужом доме, словно в варварском стойбище. «Ты еще спорил со мной!» Цера, слегка оттолкнув Эгора в сторону, буквально ввалилась в комнату, сразу наполнив ее собой. «Вставай, маг! Пора выдвигаться!» «С твоего разрешения, мастер Рис?» — чопорно произнес дворецкий. «Я распоряжусь насчет завтрака». «Не стоит, старина!» — вместо него отказалась Цера. «У нас мало времени. А завтракать он будет дома. Ты ведь перед отъездом попрощаешься с сестрами? Они собрали тебя в дорогу. Они и твоя жена». Рис угрюмо поглядел на подругу. По правде сказать, он намеревался малодушно сбежать, боясь предстоящего прощания, слез и мольбы. «Как погляжу, ты лучше меня знаешь, что мне делать», — буркнул юноша. «Какого лешего ты забрал их с собой, раз избегаешь их общества? Ладно, Бранда, не хочешь спать с ней — не спи. Но девочки, они ждут тебя, нуждаются в тебе. А ты что делаешь?» «Ну не могу я смотреть им в глаза. Если они станут плакать, что мне тогда делать?» «Дурак ты, маг!» — не выдержала Цера. «Вроде глянешь, умный малый, а как посмотришь — дурак дураком. Что делать, что делать? Утешать. Утешать и улыбаться». «Я боюсь». «А они, можно подумать, не боятся. Только они куда сильнее, чем ты думаешь. Негоже с ними так поступать. Они тебя любят». «Я знаю», — подавленно согласился Рис. «Но мне тяжело». «А когда принимал решение сдаться в плен, не думал, как будет тяжело им, а?» Юноша совсем сник. Настроение из плохого стало отвратительным. «Ладно», — пощадила его Цера. «Ты все правильно сделал. Во всяком случае, по-другому ты поступить не мог. Так им и объясни. Будем надеяться, что они поймут. Идем». В доме их осталось четверо. Варварки свалили якобы по своим делам, оставив мага наедине с сестрами и женой. Цера, так та вообще отправилась к западным воротам встречать Гамалу с еще тремя воинами, которые должны были сопровождать их в поездке. Омлет с сыром и орехами был на редкость хорош, как и сбитень с вином, который пришелся как нельзя кстати. Рис в итоге все-таки сумел перебороть дурное настроение и все время завтрака улыбался, стараясь вести себя беззаботно. «Когда ты вернешься?» — не смогла сдержаться Сати, задав вопрос, интересовавший всех. Юноша пожал плечами. «Не знаю». Беспечно, словно речь шла о загородной прогулке, ответил он. «Как получится. Улажу дела и сразу вернусь». И огляделся. «А где мои пироги? Цера сказала, что вы мне наготовили в дорогу». Девочки суетливо бросились перекладывать приготовленные гостинцы из корзинки, накрытой тряпицей, в походный рюкзак Риза. Воспользовавшись моментом, он отвел Бранду в сторону. Пока не вернулась Сафи, юноша взял жену за руку. «Прошу, пригляди за ними. Да и потом может статься, что первое время ей будет не до них. Как бы там ни было. В общем, прости, коли что не так. Если я не вернусь через месяц, считай себя свободной. На всякий случай, прощай». Видимо, он слишком громко сказал последнее. Рюкзак тихо шмякнулся, выпав из рук младшей из сестер. «Они тебя не убьют?» — дрожащими губами спросила она. Повисла напряженная пауза. Муж с женой растерянных смотрели друг на друга. «Это что у тебя здесь?» Рис, желая разрядить обстановку, не придумав ничего лучшего, пальцем указал на грудь Сати. Юноша, будучи долгое время в разлуке с сестрами, еще не привык к тому, что они уже не такие маленькие и понимают гораздо больше, чем он думает. Девочка, занятая грустными мыслями, купилась и опустила голову, посмотреть туда, куда указывал брат. Рис в последний момент одумался и не стал хватать ее за нос, как делал в детстве, лишь слегка дотронулся до него указательным пальцем. Это стало последней каплей, и Сати, не выдержав, заплакала, уткнувшись лицом в его грудь. «Не надо!» — беря ее за руку, сама еле сдерживая слезы, попросила Кама. «Не надо, Сати. Пообещай, что вернешься!» Словно не слыша сестру, потребовала девочка. «Обещай, обещай, обещай!» — настаивала она, тряся его за куртку. Рис присел перед ней на корточки. «Обещаю!» — проникновенно, почти сам поверив в это, сказал он. «Ты врешь!» На зареванном личике Сати отразилось отчаяние. «Ты врешь!» Она стряхнула руки сестры, которые та положила ей на плечи, стараясь успокоить. «Ты снова уходишь, как и раньше!» «Да, ухожу!» Превозмогая подступившие слезы, улыбнулся Рис. «И снова вернусь!» «И снова уйдешь?» всхлипнула девочка, все же стараясь успокоиться. «Да», подтвердил юноша, нежно улыбаясь. «Чтобы вернуться. Так надо. Я люблю вас». За дверью послышались шаги. Сати поспешно утерла слезы. «Тогда иди, я буду ждать». И давно ты ушел от наставника? Гимнаст вальяжно развалился на стуле, жестом предлагая Геллерду занять место напротив. К столику уже спешил хозяин заведения в стирано-перестиранном переднике. Мак знал. Своих женщин, жену, дочь и служанку, он отослал от греха подальше в глухую деревню, на время, пока войско стоит тут в ожидании похода. Хозяин это сам рассказал в порыве откровенности, ища поддержки в лице волшебника. Геллерд не мог взять в толк, зачем ему эта информация. На владетеля кабака магу было наплевать. «Больше 2 лет. И чем намерен заниматься?» Хозяин наконец-то пробрался сквозь лес тянувшихся к нему рук пьяных посетителей, требовавших добавки как выпивки, так и закуски. «Вам, как всегда?» Глаза мужичка масляно забегали. «Да, мой друг, полную кружку. И не забудь помыть как следует посуду. Не как в прошлый раз. А моему другу?» Он вопросительно глянул на Геллерда. «Вина?» Мак утвердительно кивнул. «Слушаюсь». Хозяин поклонился и исчез. Урсон повернулся к собеседнику, намереваясь продолжить разговор. «Еще не знаю. Есть кое-какие задумки, но пока говорить о чем-то конкретном рано. Думаю». «А я определился», — снисходительно похвастался новый знакомец Геллерда. «Да ты, наверное, видел». «Видел что?» «Неужели ты мог подумать, что такой дохляк, как я, способен запросто уложить 6 бугаев? Я, конечно, польщен, но, похоже, ты невнимателен. Тебе не показалось, что я слишком быстр?» «Так дело в той бутылке?» «Да, разумеется, но и в тренировках тоже. Без них вряд ли что получится. Уж очень хорошие бойцы стали против меня. Недаром каждый из них поставил большие деньги на себя. Я неплохо заработал». «Ты таким образом зарабатываешь? Не проще ли без риска накропать немного золота, чем развлекать эту публику подобным образом?» «Да разве ж в деньгах дело?» «А в чем?» «Чувство опасности. Мой эликсир — это еще не гарантия победы. Я очень много тренируюсь. К тому же это неплохо развивает волю». «А вот отсюда, если можно, поподробнее. К этой теме я питаю большой интерес». «Ничего сложного. Ставя и, что важно, добиваясь поставленной сверхсложной задачи, можно развивать волю. Впрочем, что мне тебе говорить, наверняка ты знаешь об этом не хуже меня. Тут вот в чем заковыка. Задача должна быть такой, что в случае невыполнения терять, если не все, то значительно. Короче, ставить на кон. Игра. Понимаешь? Азарт. У жертвы должен быть шанс, и чем выше этот шанс, тем сильнее воля». «А у твоих соперников он был?» «Честно?» Урсона распирало чувство превосходства. «Почти нет». «Тогда зачем?» «Я тщеславен», — сознался гимнаст. «Толпа меня любит, а это много значит. Любовь в любом проявлении — великая сила. Нужно только знать, как и каким образом ее использовать». «Ну и каким образом можно воспользоваться любовью толпы?» «Заставить ее делать то, что нужно тебе. Останется только внушить, что и ей это нужно». «Как это?» «Да все просто. Думаешь, почему все эти люди здесь?» Урсон обвел рукой собравшуюся пьяную братья. «Ульрих внушил им, что они до безумия хотят быть здесь. Ты был с нами во время последнего штурма? Тогда скажи, зачем они лезли, как оголтелые, на стены, в то время, когда на них сбрасывали разную дрянь в виде острых стрел, копий и горящей смолы? Думаешь, им есть дело до замыслов дважды рожденного? Да чихать они на это хотели. За стенами их ждали деньги, выпивка, женщины, которым не надо платить или уговаривать. Азарт!» «При чем здесь любовь?» «А как ты соберешь толпу, коли она тебя не уважает? Никто не пойдет за тобой, если не будет любви. А для того, чтобы тебя любили, надо быть сильным и постоянно это демонстрировать. Люди презирают слабых, а сильных боятся. Страх — это та же любовь. Дай человеку понять, что не убьешь его, и он будет валяться у тебя в ногах, изливая слова благодарности. Рядом возник запыхавшийся кабачик с двумя кружками. «Ваша любимая?» Угодливо улыбаясь, хозяин заведения поставил кружку перед Урсоном. «И ваше вино». Новый знакомец швырнул крупную монету. Серебряный кругляшок игриво закрутился, глухо завибрировав, прежде чем замереть на столе. Толстые жадные пальцы стащили его, пряча под передник. «Благодарствую». Трактирщик низко поклонился, исчезая. «Ты щедр», — заметил Геллерт. «За две кружки вина большую серебряную монету». «За одну кружку. Я пью воду». «Ты платишь за воду?» — удивился Геллерт. «Зачем?» «Я плачу за все. Всегда». «Чтобы тебя любили?» «Конечно», — самодовольно подтвердил Урсон. «Любовь продажна по своей сути. Она склоняется перед силой, успехом и деньгами. Иногда что-то одно, иногда все вместе. Плати, и тебя будут любить». «Посмею с тобой не согласиться», — с оттенком грусти заметил Геллерт. «Случается, любят просто так». «Нет», — рассмеялся Урсон. «Всегда чем-то платишь. Случается собой или надеждой. Но платишь». «Оставим это. Ты вот что скажи. Как использовать ее на практике? Разве ж можно засунуть ее в пробирку?» «Ну, чего же нельзя? Я пока не придумал как, но наверняка можно. Ведь запечатываю же я ловкость. Значит, и любовь можно». «Так в той бутылке была ловкость?» «Ты меня раскусил!» Урсон снова рассмеялся. «Да. И как тебе это удается?» «Прости!» Собеседник, улыбаясь, развел руками. «У каждого свой путь. Я и так слишком много рассказал». «Понимаю». Геллерт поднялся. Достал крупную серебряную монету. Положил ее на стол перед гимнастом. «Спасибо за беседу. Мне, пожалуй, пора». «Это лишнее», — Урсон указал на деньги. «Это было угощение». «Благодарю. Но я пока не готов тебя полюбить». Пока ехали к южным воротам, Рис частенько ловил на себя озабоченные взгляды прохожих, обводивших его священным кругом, молчаливо желая удачи. Сагарн словно прощался с ним. Юношу постепенно стали одолевать неприятные мысли, но стоило им выехать из города, как от них не осталось и следа. Он снова стал спокоен и уравновешен. Маг предпочел ехать в одиночестве, опережая маленький отряд на пару десятков шагов, не желая разговором с Церой или Гамалой вернуть его в состояние тревоги. Думать о чем бы то ни было не хотелось, но из головы все же не выходила мысль о предстоящей встрече с Сафи. Он хорошо знал сестру. Она наверняка будет против его решения, и хвала Азару, ее мнение ничего изменить не сможет. Дорога была совершенно пуста. Они с Сафи пока ли не могли выполнить обещание, данное Грею, освободить путь на восток и возобновить торговлю. Правда, она и так на зимний период всегда замирала, и у них было на это время. Но задачка оказалась не из простых. Даже малая кучка воинов в самом узком месте ущелья могла остановить большое войско, не говоря уж о тысячах гервахово, укрывшихся за стенами, пусть и наспех возведенной крепости. Снег уже лег на поля, надежно укрывая зимы от морозов. Рис любил снег. Не тот, которого он навидался в землях Кробергов, а здешний, ложившийся поздней осенью, скрывая под собой угнетающую своим видом грязь. Легкий морозец не доставлял неудобств, ветер почти отсутствовал, и путешествие могло показаться приятным, если бы не его цель. Рис снова и снова, ругая себя, возвращался к реакции Сафи на обмен. Все-таки хорошо, что он захватил с собой Церу. Пожалуй, одна она могла справиться с ней. Рис услышал звук приближающихся копыт. Кто-то догонял. «Начинается», — подумал про себя маг. «Сейчас станут приставать с разговорами». Так и есть. Гамала, отделившись от отряда, спешил к нему на подарки Додиана. «Поговорим». Бывший шаман притормозил коня, поравнявшись с ним. «Но куда же я теперь денусь?» «Конечно, да». «Давай прямо, как мужчина. Цера не сможет с тобой об этом говорить, но знать хотят все, не только она. Ты едешь умирать?» Рис аж поперхнулся. Чувством такта Кроберг не обладал, хотя в такой ситуации он, возможно, прав. «Вообще-то пожить охота», — отшутился юноша. «А там видно будет». «Нам не до шуток, Рис. Есть предложение. Отбить Сафи сразу по приезду или тебя после обмена?» «Не выйдет. Во-первых, я дал слово. Во-вторых, на встречу я должен приехать один, вы лишь заберете Сафи. В-третьих, на этот случай у нее наверняка что-то припасено. Рисковать жизнью сестры я не намерен, как и вашей. Так что мой ответ — нет». «Честно говоря, я и не ожидал от тебя ничего иного, но попробовать стоило. Тогда скажи, что нам делать дальше?» «Вот чего вам точно не нужно делать, так это пытаться меня вызволить. Даже не думайте, это может слишком дорого встать. Я и сам могу за себя постоять. Как?» «Вы спрашиваете Цары, я ей все рассказал». «У тебя есть шансы спастись?» Голос Гамалы впервые за разговор дрогнул. «Друже!» Рис сочувственно дотронулся до его руки. «Поверь мне, меньше всего я желаю умереть. А шанс? Шанс всегда есть. Мне пока везло. Почему не должно повезти и сейчас? И давай заканчивайте разговоры. И без них тошно. И вот еще что. Не вздумайте развязывать Сафи вплоть до Сагрна. Ты ее знаешь». Утром следующего дня они добрались до места. Еще издали Гамала увидел Герва Хаво, приехавшего, как ни странно, в одиночестве, если не считать двух повозок, на одной из которых стояла клетка. «Он один. Может, все-таки рискнем?» — не удержавшись, предложила Цера. «Подумай, Рис. Другого случая, скорее всего, не представится». «Я сказал нет», — отрезал юноша. «И хватит уже об этом. Ждите здесь». Он неспешно тронул коня в направлении одинокого всадника, попутно всматриваясь в окружавший пейзаж, изучая его на предмет ловушки. Имперец приехал заранее и мог подготовить засаду. Подъехав ближе, Рис разглядел на полу клетки лежащую Роксану. При его приближении она подняла голову. «Мы договаривались, ты приедешь один», — упрекнул Риза Герва Хаво. «Извини, но как бы я вернул королеву обратно?» — оправдался юноша. «Сама она не уйдет, скорее всего, вцепится тебе в бороду. Не взыщи». «Она ранена?» — он указал на зверя. «Нет, но сильно побита. И голодна. Зверюга совсем отказывалась есть». «Ты позволишь?» Рис слез с лошади и подошел к клетке. Волчица с тоской поглядела на него. «Пожалуйста». Герва пожал плечами. «Тихо, Роксана». Юноша грел руки. «Сейчас мы тебя поправим. Потерпи». Быстро нащупал раненый бок и снял боль. «Где Сафи?» Он обернулся к имперцу. «Я не нарушаю обещаний». Макс спустился с коня и откинул наброшенную на повозку грубую дерюгу. Под ней обнаружилась надежно связанная девушка с кляпом во рту. Ослепленная светом после пребывания в темноте, она невольно зажмурилась, но тут же вновь открыла глаза, в которых читался ужас пополам с безысходностью. Не в силах пошевелиться, Сафи отчаянно замычала. Герва Хаво потянулся к сидельной сумме. Юноша напрягся, ожидая подвоха. Мак усмехнулся. «Расслабьтесь, мастер Рис». Он вынул небольшую колбу. «Надеюсь, вы знаете, что делать». Юноша понял, что его план спасения летит в тартарары. Умный маг перехитрил его, но отступать было уже поздно. «Я должен пообещать идти с тобой?» «Да, туда, куда я укажу». «Хорошо». Рис собрался, поднес сосуд ко рту. «Обещаю следовать за тобой, Герва Хаво, куда бы ты ни пошел». Тут он решился напоследок пошутить. «Покуда смерть не разлучит нас». «Это было лишним», — недовольно буркнул маг, забирая у нее колбу и запаивая ее ладонью. «Мы не брачный союз заключаем. Можешь попрощаться». Он вынул кляп изо рта девушки. «Рис, не делай этого!» Раненой тигрицей тут же зарычала Сафи, извиваясь на дне повозки. «Умоляю, не делай!» Юноша резко вскочил на коня, подавая знак Герва Хаво последовать его примеру. «Прости», — только и смог сказать он на прощание. «Едем», — и пустил коня прочь. Первый полководец империи бросился ему вдогонку. «Прости меня, Рис!» — еще долго неслось им вслед. «Прости!»